Глава 15. Сила жидкого серебра. Сознание возвращалось ко мне клоками. Оно висело в голове бесформенными мыслями, отчего казалось, что вся моя жизнь — цепь досадных случайностей и неразберих. «С тобой все в порядке?» — встревоженное лицо Ричарда склонилось надо мной. Он хлопал меня по щекам. «Наконец-то пришла в себя!» Рядом сидели Алисия и Клариса, обе напуганные, озабоченные. «Что случилось?» Я села и испытала головокружение. «После удара ты потеряла сознание», — пояснил Ричард, заботливо ощупывая мой затылок. «Шишка будет». «Ну и пусть будет, под волосами незаметно». Я отчетливо помнила голос магии, а очень радовала, что я услышала его в бессознательном состоянии. Иначе это было бы поводом задуматься о своей нормальности. Слышать бестелесные голоса наяву — это уж слишком. «Где оно?» — спросила я, оглянувшись. «Что?» — к нам подсел Адамс. «Серебро». «Удалось поймать». Он довольно крякнул, показывая на сети, в которых билась строптивая субстанция. «Неужели получается удержать в сетях?» — удивилась я. «Серебро-то жидкое. Может выскользнуть?» «Нет, не может», — возразил Ричард и загадочно покачал головой. «Пространственный разлом обладает некой энергией, которая частично восстанавливает нашу магию. Мы с Адамсом прежде думали, что нашей магии хватит для удержания субстанции, но серебро каждый раз ускользало. Мы не понимали, почему так получается, и не полагали, что нам нужно подкрепление. Но сегодня в пещере мы оказались впятером, поэтому наша магия объединилась и сделала силки непроницаемыми для серебра. Вот и поймали. Случайно». «Надо же, как удачно мы потерялись в расколе», — заметила я, на что Адамс возразил. «Думаю, что это не просто так. Какая-то сила заставила нас всех прийти сюда. Раскол-то бесконечный, и нечаянно столкнуться в нем практически невозможно, так что случайная встреча вовсе не случайна». «Скорее всего, ты прав», — неопределенно протянула Клариса, поглядывая на висевшее под потолком серебро. Оно съеживалось и распрямлялось, суетилось, металось, но выскользнуть не могло. «Если в расколе проявляется наша магия, то почему вы об этом не объявили всем?» — не поняла Алисия. «А зачем?» — развел руками Адамс. «Жить в разломе невозможно, а внутри замка магия вновь пропадает. Так зачем было вселять в вас пустые надежды? К тому же мы опасались, что в стремлении вернуть утерянные силы кто-то захочет поселиться в разломе, а это очень опасно. Здесь настолько неустойчивое пространственно-временное поле, что можно погибнуть». «Да уж, тогда лучше не думать о жизни в разломе», — поддакнула Алисия, беря меня за руку и щупая пульс. «Ну вот ты и в норме, Мэри. Вставай». Ричард помог мне подняться. Я пошатнулась, и он, обхватив одной рукой, придержал меня за талию. У меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди от внезапной близости. «Не падай больше», — хмыкнул Адамс, многозначительно поглядывая на нас с Ричардом. Глаза Ричарда впились в мои, и наше дыхание слились воедино. У меня закружилась голова от переизбытка чувств, поэтому я поспешно уперлась ладошками в его грудь и отстранилась. А то еще несколько секунд в объятиях Ричарда, и я потеряю сознание. Видимо, чтобы сгладить возникшую неловкость, Клариса кашлянула и спросила. «Как нам попасть в замок? А то есть очень хочется, да и спать. Вот уж не полагала, что в разломе можно заблудиться и потеряться. Как вы здесь ориентируетесь?» На ее последний вопрос Адамс развел руками. «А мы и не ориентируемся. Обычно идем, куда глаза глядят, а после выясняется, что любой наш путь ведет к чему-то полезному. Так мы нашли серебро, а когда вы потерялись, то сами пришли к нам. Именно в этом прелесть раскола – приводить человека в нужное место». «Ага», – протянула Клариса, соглашаясь. «Ну а теперь, когда все так хорошо сложилось, давайте пойдем домой», – в нетерпении попросила Алисия. Было видно, что ей абсолютно все равно, что происходит в разломе. Главное, чтобы мы вернулись в замок. «Домой? Да без проблем», – заявил Адамс. «Вообще можно не беспокоиться на этот счет. Достаточно остаться в этой пещере до темноты». «И что нам это даст?» Не поняла я, озираясь, будто надеялась увидеть что-то необычное в пещере. «Все пещеры в расколе объединены в одном пространственном поле», — начал Ричард. «Это как?» – не выдержала я. «В какую ни войди, а в итоге окажешься в той, в которую хочешь попасть», – пояснил Ричард таким тоном, будто мы с Кларисой и Алисией и сами должны были знать это. «А нельзя ли как-то попроще растолковать?» – нахмурилась Алисия. «Так я вроде и так нормально выразился», – откликнулся Ричард, разводя руками. «Днем пещеры разбросаны по всему разлому, а вот ночью становятся одним целым. У нас в замке есть пещера, где можно прятаться от всяких пространственно-временных бурь. Алисия, помнишь, ты нас приводила в нее в первый же день и пошутила, что мы здесь будем жить?» «Ну да, помню», – закивала она, усмехаясь. «Видели бы вы свои лица в тот момент». Ричард тоже расплылся в улыбке и продолжал. «Вот через ту пещеру мы всегда и возвращались. То есть оставались в одной из пещер разлома, а с наступлением темноты все пещеры сливались в одну. Вот мы и находили дверь замка. Не парадный вход, но все же». «Хитро», — поддакнула Клариса, усаживаясь. «Раз так, то подождем. Как понимаю, спешить нам некуда. Мы все сели в кружочек, чтобы видеть друг друга». «Значит, вы считаете, что серебро даст все необходимое, чтобы вернуть нам свободу?» — уточнила Алисия, взирая на пульсирующий блестящий сгусток. «Да, конечно», — воодушевленно заверил ее Адамс. «В нем содержатся все скрытые истины. Оно хранит любые воспоминания человека, любые его действия. Что бы ни происходило в мире, это остается навсегда в памяти серебра. В древних писаниях сказано, что серебро затерялось меж мирами и оттуда впитывает в себя сведения обо всех людях. Никто и никогда не осмеливался войти в раскол, чтобы найти подтверждение этим писаниям. Да и поймать серебро слишком сложно. Но раз мы выискали его, то нам удастся раскрыть все его секреты». «С чего ты это взял?» Алисия недоверчиво воззрилась на серебро. «Какая разница?» – вместо Адамса ответил Ричард, будто желая замять тему. «И все же, Алисию не так-то легко было сбить с мысли». «Я же сказал, что это не имеет значения». Голос Ричарда стал неприятно холодным. Алисия повела плечами, мол, не хочешь говорить, ну и не надо. Смеркалось. Впрочем, в разломе всегда было пасмурно, и казалось, что здесь время замерло на пороге ночи. Тут всегда царил вечер. Но все же, оказывается, была и ночь. Стремительно начало темнеть, и мы уже перестали различать лица друг друга. Вырисовывались только неясные силуэты в отблесках серебра. «Пора», — Адамс встал. «Думаю, что смещение всех пещер уже произошло». Он ухватил сеть и потянул за собой. Сначала мы брели в темноте, призрачно освещенные серебром. Было страшно. Жуть охватывала при каждом шаге. Казалось, что мы навечно потерялись в этой непросветной тьме. «Скоро уже», — не вытерпела Алисия. «Надо идти на свет костра», — сказал Адамс. — «Тот, что горит в нашей пещере. Он никогда не тухнет и служит прекрасным ориентиром». «Хорошо говорить, идти на свет костра, только где он, этот самый свет? Вокруг темень, хоть глаза выколи, а мы все брели и брели. Но в какой-то момент я заметила, что впереди забрезжил мерцающий огонек». «Нам туда!» — радостно возвестила Клариса, указывая на неясный трепет света. Мы пошли в том направлении и вскоре оказались в пещере, которая имела сообщение с замком. «Вот и пришли», — радостно улыбнулся Адамс. «Впервые возвращаюсь с пониманием, что больше не придется бесконечно долго ходить по разлому в поисках истины». Мы подошли к двери. Адамс толкнул ее, и мы вошли в замок. Нам в лицо пахнуло пыльной сыростью и холодом, будто мы вошли в необитаемое помещение. Огляделись. Здесь все изменилось, будто людей отродясь не было в замке. Пока нас не было, случилось что-то непредвиденное. Мы осторожно пошли по коридору. Факелы все так же освещали путь. На полу лежал толстый слой пыли, будто здесь давно никто не ходил. «Это что такое?» – проворчала Клариса. Где-то хлопали от сквозняков двери. Мы вошли в зал и ахнули. Страшные трещины избороздили его стены и свод. Громадные куски отвалившейся штукатурки валялись на полу вперемешку с битыми стеклами, рваными подушками, изувеченными канделябрами. Весь этот мусор покрывала многовековая пыль. Огонь в каминах не горел, гобелены выцвели и покрылись плесенью. «Что здесь произошло?» — — воскликнула в ужасе Алисия, поворачиваясь вокруг себя. Она прижала руки к груди, ее дыхание сбилось. «Мы пришли не в тот замок!» «Да нет», — вздохнул Ричард, покачав головой. «В тот, но не в то время, в котором его оставили». «А-а-а!» — протянула Алисия, то ли с облегчением, то ли с сомнением. «Раз ты знаешь, куда мы угодили, значит, будешь знать, как оказаться в нужном времени и нужном месте. Веди нас!» Она с готовностью встала возле Ричарда, но он снова покачал головой. «Ошибаешься. Я не знаю, как нам попасть в нужное время». «Да ты что?» — Клариса всплеснула руками. «И что нам делать?» «Давайте вернемся в пещеру и снова войдем в замок», — предложила я. «Неплохая задумка», — заметил Адамс, подмигнув. Он легонько подхватил свою серебристую ношу и зашагал назад. Мы потопали за ним. Я с горечью озиралась по сторонам, созерцая разрушительные следы времени. Кое-какие двери обветшали и свалились с петель, а за ними проглядывали изуродованные временем комнаты. Кровати поломаны, балдахины свисают грязными лохмотьями, стены потрескались, окна осыпались. Жуткая обстановка. Мы все шли и шли, толкая то одну дверь, то другую. Но каждый раз за ними оказывались безобразные комнаты, доказывающие власть времени над всем. Мне вспомнились замшелые углы в комнатах того замка, который был нашим домом. Так вот они откуда. Из другого времени. Бесконечность попыток утомила нас. Мы обошли все коридоры, но так и не нашли вход в пещеру. «Замок не хочет нас выпускать», — заметил очевидное Ричард. «Видимо, это действие серебра. Оно устанавливает свои правила. Но отпустить его мы не можем. Уж слишком оно нам нужно». «И что теперь делать?» – ужаснулась я, сглотнув застрявший в горле ком отчаяния. «Придется поселиться здесь». В голосе Ричарда послышалась горечь. «О-о-о!» – разочарованно воскликнула я, неуютно поеживаясь. «Выбора у нас нет». Его голос показался обреченным. Видимо, Ричард и сам не ожидал, что его слова прозвучат столь мрачно. И тут же добавил оптимистично. «Ничего страшного. Как только раскроем секреты серебра, тут же вернемся в нужное время и к друзьям. Все станет как прежде».